Диск второй. Психологическая подготовка. Как-то в прошлом году я разговаривал с президентом одной производственной компании в Висконсине, и он рассказывал мне об одном агенте, который пришел в их компанию работать. Этот агент, а они не были уверены, как у него пойдут дела, в течение 6 месяцев стал ведущим специалистом по продажам в этой компании по всей стране. И они спросили его, как у вас получилось меньше, чем за 6 месяцев работы, обогнать всех сотрудников компании. Надо заметить, что он никогда не работал в данной сфере до этого. Его спросили, как это вы стали ведущим специалистом и обошли тех, кто работал в данной сфере 10-15 лет и кто уже имеет сложившуюся клиентуру и все прочее. Он ответил, я могу это объяснить лишь одним фактором. Когда я сажусь в машину и еду к своему первому клиенту, я повторяю про себя снова и снова, я лучший. Я лучший. Я лучший агент по продажам в данной компании. Я лучший агент по продажам в данной индустрии. Я лучший. И он просто повторяет это снова и снова. Я лучший в этой стране, в этой компании, в этой индустрии. И еще он говорит, что перед тем, как зайти к клиенту, он ясно представляет у себя в сознании картину самого себя, насколько он расслаблен и уверен в себе, и он видит, как потенциальный покупатель относится к нему положительно и с доверием. Он создает эту картину в своем сознании, и когда он заходит в кабинет, то просто излучает уверенность в себе. Он совершенно спокоен, и таким образом он начал с нуля и превратился в ведущего специалиста в своей компании за 6 месяцев. Я говорю вам это потому, что и вы можете этого достичь. Все ведущие специалисты по продажам поступают так же, а все неуспешные агенты по продажам нет. Плохие агенты знаете, как работают? Они просто входят в кабинет своего потенциального покупателя и говорят первое, что приходит им на ум. Они не продумывают это у себя в машине. У себя в машине они слушают музыку, которая постоянно звучит у них в ушах, и когда они добираются до места, они входят в кабинет и начинают говорить без подготовки. 95% агентов по продажам поступают именно так, не готовясь и не обдумывая. Теперь позвольте задать вам вопрос. Если бы вы захотели участвовать в спортивных соревнованиях, стали бы вы в них участвовать без надлежащей разминки? Вам бы пришло в голову просто выйти из машины и сразу начать соревноваться? Да ни за что, не так ли? Когда мы участвуем в продажах, в чрезвычайно конкурентной индустрии, нам также необходима психологическая разминка. Нам необходимо подготовить себя. Необходимо психологически себя разогреть. Вы говорите себе, я себе нравлюсь. Я себе нравлюсь, я хороший, я лучший, я превосходный агент по продажам. У меня сегодня будет великолепный день. Это будет великолепная сделка, это будет великолепная презентация. Необходимо также видеть себя успешным. Необходимо быть настолько воодушевленным, чтобы когда вы входите в офис клиента, у вас было абсолютно другое отношение к себе. Известно, что ваши ощущения способны испускать своего рода электромагнитные волны, которые воздействуют на других. Причем как ваше положительное, так и ваше отрицательное настроение передается окружающим. Если вы ощущаете себя превосходно, вы увидите, что люди начинают светиться и улыбаться, как только вы входите. Если же вы пребываете не в лучшем настроении, если чувствуете себя неуверенно, то когда вы заходите к клиенту, у вас в голове крутится одна мысль. «Боже, сейчас у меня точно ничего не получится». Обычно так и происходит. У вас у всех так было, не правда ли? Когда вы превосходно себя чувствуете, кажется, что все проходит гладко, а когда вы чувствуете себя плохо, кажется, что у вас появляется все больше и больше проблем. Поэтому очень важно подготавливать себя психологически. И визуализация – самый лучший способ это сделать. Представьте себя лучшим в данном направлении. Представьте себя самым лучшим в данной индустрии. Представьте себя ведущим специалистом, зарабатывающим больше всех. Представьте себя в числе 5% ведущих специалистов. Как только вы видите кого-то, кто много зарабатывает, скажите себе «я собираюсь стать таким же». И даже лучше. Вы увидели кого-то за рулем новенького Мерседеса и сказали себе, и у меня будет такой же. Вот к чему я стремлюсь. Вот направление, в котором я двигаюсь. И пока вы продолжаете так думать, то постепенно приходит какая-то неведомая вам сила, которая начинает двигать вас в направлении к цели. Мысль, доминирующая в вашем сознании, становится для вас двигателем. Ожидание успеха. Следующее правило. Вы должны с уверенностью ожидать успеха каждую минуту каждого дня. Нет ничего сильнее, чем позиция уверенного ожидания. Мы знаем, что самые лучшие специалисты по продажам с уверенностью ждут успеха. У них есть эта позиция уверенного ожидания, и они непоколебимы. Каждый, кто когда-либо совершал покупку у действительно профессионального продавца, знает, что он очень сдержан. Он очень спокоен. Он расслаблен и очень уверен в себе. И чем больше у него уверенности, тем труднее ему отказать. Представьте, что вы пришли в магазин, чтобы купить что-то. Вот выходит продавец. Он очень дружелюбен, очень вежлив, очень сдержан. Он проявляет чрезвычайный интерес к тому, что нам нужно и чего мы требуем. Он задает множество вопросов, и в определенный момент разговора вы говорите то, что часто слышите от своих покупателей. Вы говорите: «Ну, я не совсем могу это сейчас себе позволить. Сегодня я просто прицениваюсь», или «Мне надо это с кем-нибудь еще обсудить». Вам приходилось так поступать, признайтесь? А продавец продолжает: «Да, конечно, я понимаю», и продолжает рассказывать о преимуществах товара. И в определенный момент у вас возникает такое чувство, что все, вы попали. Вы поначалу сомневаетесь, но все же принимаете решение совершить покупку. Но когда вы совершили покупку, вы выходите из магазина и чувствуете себя превосходно. Вы когда-нибудь это замечали? Уходя, вы не чувствуете разочарования покупателя, который выбросил деньги, купив не тот товар. Когда вы покупаете у профессионала, вы чувствуете, что совершили превосходную покупку. Вы радуетесь ей. Вы чувствуете, что купили что-то у кого-то, кто о вас заботится, кто настроен к вам дружелюбно. В сущности, вы хотите снова пойти в этот магазин и купить у них снова, не правда ли? Это основа профессиональных продаж, которые начинаются, если вы помните, с нашего внутреннего ощущения. Если мы чувствуем себя уверенно, то и наши действия станут уверенными и целенаправленными.